Дженнифер заранее позвонила дочери Хелен Купер, и сейчас Дороти вместе с мужем ожидали ее. Хелен не кривила душой, говоря, что ее дочь не отличалась привлекательностью. Она была худа и чем-то походила на мышь. Ее муж, Герберт, был похож на клоуна Эрки Банкера и был лет на 20 старше Дороти. «Входите», — проговорил он и проводил Дженнифер через гостиную в огромный зал, стены которого украшали картины французских и датских художников. «Сейчас, надеюсь, вы ответите нам, какого черта пришли сюда», — грубо сказал Хоуторн. Дженнифер повернулась к женщине. «Я хочу поговорить о вашей матери. Что с ней?» «Когда у нее появились первые признаки помешательства?» «Она?» «После того, как мы с Дороти поженились», — прервал ее Хоуторн. «Старушка не выносила меня». «Это скорее доказательство здравомыслия», — подумала Дженнифер и сказала. «Я читала заключение докторов. Его можно истолковать двояко». «Что вы имеете в виду?» Его тон стал резким. «Они давали заключение в области, где нет четких критериев определения здравомыслия и помешательства. В частности, их решение основывалось на том, что вы и ваша жена говорили о поведении миссис Купер. Что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, что свидетельские показания не совсем точны. Три других доктора на этом основании могут прийти к совершенно другим выводам». «Эй, минуточку», — сказал Герберт Хоуторн. «Я понял, что вы хотите, но старушка все-таки свихнулась. Так сказали доктора, так решил суд». «Я читала протокол заседания суда», — ответила Дженнифер. «Суд принял решение периодически возвращаться к этому случаю». На лице Хоуторна появилось сосредоточенное выражение. «То есть ее могут выпустить?» «Они выпустят ее», — пообещала Дженнифер. «Я прослежу за этим». «Подождите-ка, какого черта вы пришли сюда?» «Кое-что узнать», — она повернулась к девушке. «Я затребовала историю болезни вашей матери. Миссис Купер никогда не страдала от расстройства рассудка. Она ничего не знает!» — прервал ее Хоуторн. «Это происходит неожиданно. Она...» «Кроме того, — продолжала Дженнифер, — я узнала о социальной активности вашей матери до того, как вы ее убрали. Она жила совершенно нормальной жизнью. «Мне безразлично, что говорите вы или кто другой, — закричал Герберт Хоуторн. — Она сумасшедшая!» Дженнифер повернулась и несколько секунд рассматривала его. «Вы требовали от миссис Купер передать имение вам? Не ваше дело!» «Я сделаю это моим делом. Пожалуй, у меня на сегодня все». Дженнифер направилась к дверям, но Хоуторн преградил ей дорогу. «Подождите, вы вторглись туда, куда не надо. Вы хотите подзаработать немного, не так ли? Окей, я все понимаю. Скажите, что мне надо сделать. Почему бы мне не дать вам прямо сейчас чек на $1000 за хлопоты, и вы оставите нас в покое, а?»